Закат застал их в гараже, который они выбрали в качестве временного склада. Ребята нашли алюминиевую стремянку и планировали снова забраться на крышу конюшни, постепенно доставляя туда запасы. Пожары в основном потухли. Некоторые еще бушевали, но уже распространились дальше по холму. Было относительно тихо, как будто остальные выжившие спрятались в своих домах, ожидая смерти. Дважды мимо, бормоча себе под нос, проходили сумасшедшие. Элиас подумал, что если прилив задержится надолго, то каждый в конце концов прикоснется к темноте просто чтобы посмотреть. Так люди и будут разлагаться ночь за ночью, пока все не войдут в волны добровольно, чтобы не ждать, когда тьма поглотит их окончательно. «Я думал, за нами будет охотиться больше людей. Разве они не видели наши огни?» Киа пожала плечами. Они сидели почти вплотную друг к другу, и в полумраке гаража Элиас скорее почувствовал, чем увидел движение ее плеч. «У них много других дел. Может, они поняли нашу идею и заняты строительством собственных лодок». Элиас надеялся, что это так. Он вдруг почувствовал себя виноватым за то, что они не попытались поделиться секретом. «Ведьма, она нас не чувствует? Ты все еще достаточно сильна, чтобы спрятать нас?» Девушка совсем не выглядела сильной. «Я не знаю. Я не чувствую ее. Может, она ушла. Кто-то убил ее? Возможно». Элиас помнил темную ярость в глазах женщины и надеялся, что это так. Вскоре после захода солнца Элиас повел их обратно к конюшне. Они несли между собой лестницу, с которой свисали мешки с едой на веревках, пригодных, как предположила Киа, для крепления вещей на плоту. Трудно оставаться незаметным, неся 15-футовую серебряную лестницу. За полчаса после захода солнца Элиас решил, что испорченные все еще скрываются под чернотой или в логовах между низкими и высокими линиями прилива, а выжившие заняты тем, что пытаются застолбить за собой право на жилище в постоянно уменьшающемся пространстве, которое к следующему рассвету еще может оставаться над чернотой. Суждение оказалось верным, поскольку ребята без помех добрались до крыши. На обратном пути Элиас чувствовал себя в большей безопасности, когда его руки были свободны и могли держать дробовик. Тем не менее, у него не возникало желания использовать его. Стрелять в испорченных ночью было плохой идеей, но темнота хотя бы скрывала детали. А если кто-то из выживших натолкнется на них, он не думал, что сможет выстрелить в человека. Ни при дневном свете. Ни в того, кого он узнает. Они ходили туда и обратно, пока не стемнело. Начался прилив. Киа трижды меняла маршрут. Испорченные, спрятавшиеся в зданиях, становились беспокойными, готовясь вырваться на волю. По гримасе Киа Элиас понял, что она слышала их мысли. Он вздрогнул. «Ведь даже просто слышать, что они говорят, уже плохо». «Я не понимаю». Элиас лежал на спине, надсадно дыша, расположившись на остроконечной крыше конюшни. Слева от него расположилась Киа, а справа все их припасы, аккуратно размещенные в кучу, чтобы они не соскользнули. Если бы водосток развалился, они бы все потеряли, но прилив еще не достиг такой высоты, и крыша казалась прочной. «Не может нам так вести. Может быть, мы заслужили это?» – задумчиво произнесла Киа. «Может быть». Элиасу пришлось застрелить испорченного, который показался в окне, когда они несли последний груз. Ребята успели подняться по лестнице и втащить ее за собой, прежде чем испорченные, услышавшие выстрел, успели их схватить. Впрочем, Элиас и Киа едва не попались. «Хорошо, что они глупы, пока не стемнеет». Больше он ничего не сказал. Но если бы испорченные подавили свою ярость, чтобы подумать, они бы вспомнили, как хорошо горят конюшни. Испорченные во время прилива могли быть хитрыми, но, похоже, прилив вычеркнул огонь из их меню. «Я его не вижу». Киа села, глядя на бескрайний черный океан перед ними. «Мы непременно увидим его, когда станет темнее». Элиас придал своим словам уверенность, которую не чувствовал. Элиас не сомневался в словах Робби, но... Возможно, топлива хватило не так надолго, как ожидалось, или лампы вышли из строя, или разбились о какое-то препятствие, или... Вот. Киа указала на далекое пятнышко света. Элиас тоже сел и наклонился вперед. Темный прилив достиг подножия конюшни, и бревна шепотом издавали свой протест. Пройдет еще немало времени, прежде чем глубина станет достаточной, чтобы плот смог подплыть. И еще больше, если ребята хотят, чтобы он стал недосягаем для испорченных внизу. И еще больше, если Киа и Элиас собирались подняться на него, а не прыгать. Они вдвоем сидели и смотрели, как темная волна накрыла сначала Оленьий холм, потом Западный холм, как гасли последние огни. За их спинами раздавались крики и выстрелы, и Щучий холм готовился к своей предпоследней ночи. Наконец показался сам Робби, парящий в лучах света. «Быстрее, я почти на нуле!» Он подвел плот ближе к стене конюшни. Пандора оказалась ниже крыши на ярд. Элиас почувствовал, как у него гора упала с плеч. Он встал на ноги и протянул руку Кеа, которая, казалось, слабела с каждым часом. «Бензин!» Приложив немало усилий, он поднял самую большую канистру с горючим. Вдруг позади него вспыхнул свет. «И вот тут в дело вступаем мы», – раздался женский голос. Элиас повернулся, едва не наступив в водосточный желоб, и увидел две высокие фигуры на коньке крыши. Фонарик Кеа высветил их. Миссис Ивс, все еще одетая так, словно только что вышла с женского собрания церковного кружка, вороненные темные волосы скрывали половину лица. Рядом с ней такой же худой мистер Ивс. Черные глаза сверкали. В согнутой руке он держал черный пистолет, направленный на Элиаса. Должно быть, они много часов тихо лежали на другой стороне крыши, пока Элиас и Кеа проделали всю работу, собирая припасы. Мальчик не мог поверить, что не осмелился осмотреть всю крышу. Он всего-то не хотел рисковать, боялся, что его увидят с холма. Мистер Ивс поднял пистолет, вытянув руку. «Единственная причина, по которой я не выстрелил тебе в лицо, это мое милосердие». Он перевел прицел на Робби. «И не вздумай никуда смыться, крутой парень». Затем он снова повернулся к Элиасу. «Выкинь дробовик за край». Мальчик даже не пошевелился. Миссис Ивс сбросила что-то на крышу к ногам Кеа. Это оказалась веревка, прикрепленная к ошейнику. Собачий поводок. «Надень это, дорогая». Женщина повернулась к мальчикам, откинув волосы в сторону. На скуле у нее красовался синяк, а в глазах горел голодный блеск. У Кеа был такой же осунувшийся вид, и Элиас догадался. На то, чтобы скрыть свое присутствие от ослабевшей девушки, у ведьмы ушли все силы. «Вы, мальчики, наверное, задаетесь вопросом, почему вы должны бояться моего мужа? Пуля – это действительно милосердие. Может быть, вы подумываете о том, чтобы схватиться за дробовик? Маленький шанс лучше, чем никакого». От ее улыбки у Элиаса по коже поползли мурашки. «Все зависит от того, из какого вы теста. Я намерена забрать эту вашу лодку и оставить вас умирать на этой крыше. Но я заберу с собой Кеа. Так что... вы все еще хотите остановить меня так сильно, что убийство Кеа будет ценой, которую придется заплатить? Или вы сделаете то, что я скажу?» Элиас посмотрел вниз. Это была специальность ведьмы – знать, чего хотят люди. Она не сильно рисковала. «Хорошо». Он спихнул ногой дробовик за край крыши. «Хороший мальчик. Теперь загружайте мою лодку». Вдруг Робби закричал и бросился на плот. Судно начало удаляться. Мистер Ивс бегом спустился с конька и, выпрямившись, снова поднял пистолет. «Пальнешь в меня и разобьешь лампы подо мной!» – выкрикнул Робби. «Опусти его, идиот!» Миссис Ивс спустилась к мужу более спокойным шагом. «Робби, не так ли? Робби Хонекер!» Она повысила голос. «Плот плывет на бензине, говоришь?» Она опустила пистолет мужа. «Я бы пригрозила пристрелить твоих друзей, если ты не вернешься, но я не стану стрелять в них. Они просто утонут вместе с нами. Это гораздо хуже. И ты тоже утонешь, когда генератор остановится. Он уже сейчас дает сбои. И все, что ты можешь с этим поделать, это выбрать верное решение. Вернись, и один из твоих маленьких друзей останется в живых». Робби потянул за веревку, и плот остановился. Он лежал на досках и смотрел на миссис Ивс, а потом беспомощно перевел взгляд на Элиаса, как будто они могли найти решение, которое до сих пор упускали из виду. Элиас ничего не сказал. Выбор должен был сделать Робби. Так прошло 60 секунд. 60 долгих секунд. Затем Робби выругался, встал на колени и начал маневрировать плотом, чтобы вернуть его обратно. «Хороший мальчик». Миссис Ивс приветствовала его возвращение натянутой улыбкой. «А теперь все вы загружайте мою лодку». Под пристальным взглядом мистера Ивза они сложили канистры и припасы в центре плота. Миссис Ивс заставила Робби залить бензин в генератор, прежде чем велела ему присоединиться к погрузке. Это не заняло много времени, но когда все было готово, темный прилив был всего лишь на дюйм ниже водосточных труб. «Спасибо, мальчики. А теперь будьте добры». Миссис Ив смахнула им на скат. «Туда, ребятишки». Поднятая рука не позволила Киа уйти. «Итак, эта веревка заставит нас плыть. А эти лампы нужны, чтобы управлять. Все кажется достаточно простым. Ну, прямо какая-то детская игра». И тут же раздался смешок, от которого Элиасу захотелось убить женщину как можно скорее. Она ступила на борт. Плот покачнулся, но выдержал ее вес вместе с Киа и всеми припасами. Ведьма держала в руке поводок Киа. Мистер Ивс приготовился к посадке, а миссис Ивс перебралась на дальний край плота, чтобы сбалансировать вес мужчины. Она порылась в юбках и подняла руку. Раздался оглушительный хлопок, и мистер Ивс упал на крышу, схватившись за грудь. Женщина выстрелила в него еще три раза. «Мне жаль, Йен». В ее голосе прозвучала печаль, но не сожаление. «Но мы с девочкой сможем уйти, только если ты не будешь есть нашу еду и отягощать нашу лодку». Женщина направила маленький пистолет на Робби. «Возьми его пистолет за дуло и брось на плот». Робби вырвал оружие из рук мистера Ивза. Глаза мужчины следили за его действиями, но силы покидали его, вытекали из груди прямиком в водосток. На мгновение Элиасу показалось, что Робби направит пистолет и попытает счастье, но вздохнув, тот бросил оружие на плот. «Хороший мальчик». И потянув веревку управления, миссис Ив заставила плот медленно двинуться в темноту. «Вот теперь мы в полной заднице». Робби сел и стал наблюдать, как плот отчаливает. Элиас шагнул вперед и выхватил дробовик из водосточного желоба за несколько секунд до того, как сквозь металл просочилась тьма. Он зашагал обратно по плиткам. «Не, не мы». «Я думал, ты его выбросил», – воскликнул взволнованный Робби. «Я спихнул его так медленно, что он попал в водосток». Элиас направил дробовик в спину миссис Ивс. «Но от него никакого толку. Они слишком далеко. Я могу попасть в Киа, разбить лампы, пробить канистры с топливом. Может быть, взорвать генератор». «Неужели нельзя просто отстрелить ведьме ее жопой деланную кочерышку?» Элиас прицелился в голову ведьмы. «Кучность совсем никакая. Даже если бы я был хорошим стрелком, а я им не являюсь». Его палец коснулся спускового крючка. «Думаешь, Киа хочет, чтобы я это сделал?» «Она бы сказала тебе выстрелить». Робби произнес эти слова тихим голосом, поскольку к нему пришло запоздалое понимание. Элиас не стал бы стрелять. «Мы украли у нее шанс, когда забрали ее из багажника». «Больше я его не украду». Элиас протянул дробовик Робби. «Стреляй, если хочешь». Робби покачал головой. Элиас хлопнул его по плечу и ничего не сказал. Он был рад, что не остался один. Оба отступили на несколько дюймов вверх по крыше, чтобы уберечь пальцы ног от прилива. Скоро бежать будет некуда. Тогда им как раз пригодится дробовик. Слабый крик раздался не сзади, а со стороны плота. И Элиас поднял на него глаза. Миссис Ивс и Киа сцепились в схватке у переднего края Пандоры. Это оказалась совершенно неравная борьба. Киа никак не смогла бы перевалить женщину через край. Но даже когда Элиас подумал, что это невозможно, девушка вцепилась в колени и лодыжки ведьмы, обхватив их руками и ногами. Откинув голову назад, она резко подалась вперед и изо всех сил впилась в бедро женщины. Мальчики наблюдали за медленным и неизбежным падением миссис Ивс. Если бы не боль, женщине, возможно, хватило бы ума изменить направление, но она с криком завалилась в черноту, сначала головой и плечами, а потом ногами, увлекая за собой свою разъяренную противницу. Женщина падала с медлительностью срубленной сосны, и казалось, что это длится целую вечность. Но уже миг спустя ее и Киа не стало. Пустой плот продолжал двигаться на запад. «Срань божья! Нет! Нет!» Элиас поднялся на ноги в ярости от такой утраты. «Нет! Только не Киа!» Робби откинулся назад, ударившись головой о плитку крыши. «Господи!» Элиас нацелил дробовик, намереваясь выплеснуть свою ярость на коварный плот, пока тот не вышел за пределы досягаемости. Он надавил на спусковой крючок, и тут что-то шевельнулось у передней части плота. «Что?» Робби встал и подошел к другу. «Что это?» Черная линия тянулась от края, где упали миссис Ивс и Киа, и заканчивалась в точке, отстоящей от края на фут или около того. Линия почти невидимая на таком расстоянии. Казалось, она немного сдвинулась в сторону. И тут за край ухватилась рука, а через секунду показалась голова. «Поводок! Она зацепила поводок за гвоздь!» Медленно и с огромным усилием Кия втащила себя обратно на плот. Взрослый не смог бы этого проделать, но Кия почти ничего не весила. Должно быть, девушка ухватилась за веревку, когда падала, а потом болталась в черноте, не давая темному приливу проникнуть в ее кожу, но не в кожу ведьмы. А когда миссис Ивс утонула, Кия забралась обратно. Оба мальчика стояли и смотрели, как девушка развернула плот и направилась обратно. Кия добралась до ребят, прежде чем прилив затопил крышу. Элиас и Робби молча забрались на борт и обняли девушку. Сперва один, потом другой, потом и все вместе. Судно «Пандора» двигается по самым спокойным океанским волнам. Темные они разбегаются под его блестящим корпусом. Пыхтение генератора – единственный звук в полуночном океане под сенью звезд и в ореоле спокойствия. Три моряка направляют ее к будущему в древнюю ночь, и все видится возможным.